Или вы думаете, что я не знаю, как эти дела раскручиваются? Напеть можно что угодно, а вот результат... Результат крупнейшей фирмы, иронически поглядел на него глава района. Извольте. Карелин открыл дипломат и сунул Алтунину пачку проспектов. Вот информация о наших достижениях. Методы лечения в Кедре значительно отличаются от общепринятых, утвержденных, используемых в государственных учреждениях. Мы начали с Виватона, препарата, основанного на комплексе из 26 трав. Помимо своей фармакологической концепции, Виватон — это целая система жизни. Не буду утомлять вас скучнейшими подробностями. Нашу деятельность вы можете легко проверить. Любой оптовый потребитель даст вам самые превосходные оценки. А вот кто такие эти отрепьевцы? Еще вопрос. Липовая фирма, никому не известная. Ох, смотрите, Глеб Денисович, попадете вы в историю. Никуда мы не попадем, буркнул хозяин кабинета. Дело верное, на Москву завязанное. Ну и что же? Что на Москву? Думаете, в области афер не проворачивают? Разговор стал отрывистым, резким, и даже секретарша, слыша его, раза два заглядывала в кабинет. Наконец, не выдержав, видимо, беседа задела его за живое, Глеб Денисович сказал: «Свалился ты на мою голову! Ну что тебе в Сретенском?» «Сретенская моя земля», — веско произнес Карелин. «Это село еще моему деду принадлежало. И не в Сретенском тут дело. Здесь о целом Трехреченске речь идет. Забыли о Розе Ветров. Город расположен в низине. С запада у него химкомбинат, с востока цемзавод. Отходы до самого центра сыплются. Единственные дни вентиляции, когда ветер в город дует с юга. А вы там хотите НПЗ поставить. Тогда Трехреченск получит ядовитые выбросы на все 360 градусов. Выморите город. Только и всего». «Слова, слова! Что вы все так зациклились на этих выбросах? Вопрос этот спорный. Регион нефть в августе проведет в Сретенском международную экологическую экспертизу. Туда специалисты приедут, не чета нашим. В сентябре будет технико-экономическая экспертиза». «Шустрые господа», — хмыкнул Карелин. «Может, и шустрые, но выход на международные связи у них есть, это точно». «Ну, конечно, чтобы с помощью иностранной экспертизы наше природоохранное законодательство обойти и людям мозги запудрить. Глеб Денисович, вы же умный человек. Неужели вы не видите, ситуация-то скользкая?» «Песочком присыплем, чтобы не скользило. Вот что я тебе скажу, земляк». Было видно, что в главе района что-то надломилось, а может быть, он просто устал. «Не дави ты мне на слезный канал. Человек я действительно не глупый, и мне свой родной Трехреченск коптить хочется не больше, чем всем остальным. Но НПЗ — это единственный шанс поднять район с колен.